Глава 192. Четверка в круге. Прежде чем открыть глаза, он почувствовал чье-то доброжелательное присутствие, словно его охраняли. Хотелось продолжать спать так и дальше. Но вместе с пробуждением пришли и чужая тревога, и посторонние звуки. Шен приоткрыл веки и увидел отсветы пламени в глядящих на него синих глазах и игру теней на бледном, обеспокоенном лице. «Ты в порядке?» — спросили они одновременно и долго вглядывались друг другу в глаза. «Я в порядке», — сдавшись первым, произнес Шен. Муан помог ему сесть. В левой руке старейшина пика Черного Лотоса продолжал сжимать кинжал с лилией, причем так сильно, что пальцы затекли. Он осмотрелся по сторонам. Они вчетвером находились в тюрьме нефритовой девы. Свет исходил от лежащего на земле догорающего факела. Лев сидел в позе для медитации и пытался совладать со своей раной с помощью духовной энергии. Ал расположился неподалеку и не отрывал взгляда от Шена. Одна из створок все еще находилась в дверях, и перед ней по-прежнему стояла плачущая нефритовая дева. В том месте, где раньше была другая створка, пространство от пола до потолка завалило камнями и землей. А там, где ранее лежали родители Муана, был лишь почерневший участок. Шен перевел взгляд на прославленного старейшину Пика Славы. Костяшки его пальцев были полностью сбиты, пальцы почернели от земли, а правая рука нервно подрагивала. «Как лев!» Машинально и Ал, и Муан перевели взгляды на старейшину Пика Синих Звезд. «Рана не смертельная, но достаточно серьезная. Далеко он не уйдет», — произнес Муан. Шен посмотрел на противоположный выход, целиком утопающий в темноте. «Тоннель тоже обвалился», — проследив за его взглядом, сообщил Ал. «О, вот как! Похоже, мы здесь застряли», — резюмировал Муан. «И все из-за предательства Рена!» — сжав кулаки, зло воскликнул Ал. Шен дотронулся до черного ошейника, все еще обхватывающего его шею. «Я не смог его снять», — произнес Муан. «А ты пробовал?» — Шен посмотрел на Ала. «Попытайся его расстегнуть». Ал немного удивился, не понимая, на что может рассчитывать. Он поднялся с земли и, подойдя, присел перед Шеном. Пальцы неуверенно коснулись ошейника, слегка задев кожу. «Я не нахожу защелки», — поспешно убрав руки, произнес он. Муан тихо фыркнул. «Как насчет того, чтобы использовать духовную силу?» — терпеливо подсказал Шен. Ал неуверенно посмотрел на него. Шен, сам не до конца представляя, как это делается, беспомощно перевел взгляд на Муана. «Я уже пробовал. Его ни разорвать, ни сломать. Используй хоть духовную энергию, хоть меч. Скорее, твоя шея пострадает, чем этот артефакт». Шен вовсе не был удивлен. Если бы от подобного ошейника было легко избавиться, его существование теряло бы смысл. «Вероятно, снять его может лишь тот, кто активировал», — добавил Муан. «Что насчет смерти этого человека?» — спокойным тоном уточнил Шен. «Тогда ошейник снимется?» Муан вгляделся в его лицо, но оно не выражало ни гнева, ни досады. Скорее, это было спокойное любопытство, словно он интересуется, активируется ли заклинание, если порвать талисман, а не сжечь. «Понятия не имею», — честно отозвался мечник, на всякий случай не теряя бдительности. «Ради спасения своей жалкой шкуры старейшина Рен нас предал! Предал орден!» — зло выкрикнул Ал. Его слова гулким эхом отразились от тонущих во тьме стен, что сразу напомнило всем, в какое положение они угодили. Ал опустил голову и уткнулся взглядом в руки Шена, лежащие на коленях. Левая все еще сжимала кинжал. «Почему ты все еще держишь его?» «У него нет ножен», — невпопад ответил Шен, переведя на тот взгляд. «Что стало с тем демоном?» — уточнил Ал. «Он просто исчез, стоило тебе приказать ему? Как такое возможно?» Шен все еще смотрел на кинжал, когда лев глубоко вздохнул и, открыв глаза, произнес: «Все это не имеет значения, не так ли? Мы здесь застряли». Старейшина пика Черного Лотоса встрепенулся, переведя на него взгляд. «Как ты, старина?» Шен поднялся на ноги, чуть покачнувшись. «А сам-то как?» Наблюдая за ним, со смешком уточнил лев. «Что ж ты так нелепо попался?» Он указал пальцем на черный артефакт, плотно охватывающий его шею. «Рен меня подловил», — недовольно буркнул Шен, проведя пальцами по холодной поверхности ошейника. На ощупь походило на нефрит. Только вот нефрит можно было разбить, а эту штуку нет. Столько сокровищ погребено под толщами земли. И из всех Ер выбрал самый бесполезный артефакт. С досадой подумал он так, чтобы Муан услышал. «Без разницы», — отмахнулся лев. «В любом случае, путь на поверхность для нас отрезан. Рена покарает разве что провидение. А мы здесь застряли. И даже тоску залить нечем. Тебе продырявили живот, а не голову. Откуда столько пессимизма?» Лев возмущенно воззрился на Шена. «В сложившейся ситуации я могу быть настолько пессимистичным, насколько вообще способен. Или у тебя есть план, как нам выбраться? Только не предлагай прокопать тоннель. Судя по тому, как долго мы спускались, копать нам не менее 3 лет. А приставлюсь я куда раньше». Шен снисходительно улыбнулся, окинул взглядом окружающее пространство и изрек: «У меня в самом деле есть план». 3 пары глаз уставились на хозяина проклятого пика. «Признаться, я чуть-чуть даже удивлен. Вы все переплюнули меня в авантюризме, забравшись так глубоко без всяких запасных вариантов». Он снова замолчал. «Может, скажешь уже?» — разозлился лев. «Старейшина Муан, мы с тобой уже перемещались этим способом. Ал, ты тоже это видел?» Муан покосился на Алла, словно ища подсказку. Лицо парня приняло еще более глупое выражение, чем, по ощущениям, собственное лицо мечника, что воодушевило старейшину пика славы, и он даже осмелился предположить: «Печать перемещения?» Шен расплылся в улыбке, словно сообразительность Муана была его личной заслугой. «Именно!» «Я думал, она работает только на Северную гору и обратно», — мысленно добавил Муан. «Я тоже это видел», — заметил лев, — «когда старейшина Муан исчез в печати». «Это она и есть», — подтвердил Шен. «И она все еще начертана в Черном замке. Пусть я и не знаю, как переместиться в незнакомое место или как привязать новое место к печати, я могу начертить печать, которая переместит нас в ту самую в замке». Муан смотрел на него и хмурился. «Ты с самого начала это продумал?» «На всякий случай я держал в уме такую возможность», — согласился Шен. Старейшина пика славы помрачнел еще сильнее. «Мы столько раз рисковали своими жизнями. Ты рисковал своей жизнью. Ради чего? Я думал, мы ищем усыпальницу, чтобы найти выход. А ты все это время знал, что мы можем выбраться в любой момент?» Шен удивленно приподнял брови. «Мы искали твоих родителей, разве нет?» Муан поперхнулся воздухом. «К тому же мы обещали призраку помочь Сунло. Моя печать оставалась запасным вариантом для нас двоих. Я бы не смог переместить столько человек одновременно. А рассчитывать, что смогу вернуться за 2-й партией, было бы слишком самонадеянно. Даже мы вчетвером рискуем, пытаясь одновременно переместиться. Да что там? Я вообще не уверен, что у меня выйдет. Это всего лишь хороший шанс». «Вот как, Шен?» — уязвленно проговорил лев. «Ты пошел в гробницу, зная, что сможешь сбежать. Я же шел, доверившись тебе». «Разве я тебя бросил?» — обернувшись к нему, воскликнул Шен. Такой выговор его порядком разозлил. «Я просил тебя не идти дальше. Просил вернуться с Лунгом. И что? Ты пошел из-за своей прихоти. Будешь меня корить, что у меня оказался запасной план, а у тебя нет? Кори свою глупость». Лев отвернулся, уставившись на плачущую нефритовую деву. Контраргументов у него не было, и все равно подобный тон и холодная расчетливость уязвляли. «Мог бы рассказать нам заранее», — все же буркнул Лев. Шен криво усмехнулся и покачал головой. «Вы не понимаете, да? Не понимаете, как сильно мы сейчас будем рисковать, воплощая этот план? Готовы доверить мне своей жизни? А что, если я ошибусь в расчетах? Что, если просто начерчу лишнюю линию?» Все молча смотрели на него. Будто немного пристыженно, но вместе с тем согласно. Шен медленно обвел их взглядом от одного к другому, задержавшись на Муане. «Ладно», — подняв руки со смешком, произнес он. «Умрем все вместе. Как раз четверка». «Ты мог бы не нагнетать», — предложил Лев. «От нас что-то требуется. От тебя только следить за своим здоровьем», — все еще раздраженно огрызнулся Шен. Остальные продолжали молча взирать на него. Шен выдохнул и смирился. «Ладно, освободите пространство», — махнул он рукой. Пока Муан и Ал помогали старейшине Леву подняться и отойти поближе к стене, Шен осмотрелся и, не найдя лучшей альтернативы, достал из ножен меч и принялся чертить сложную печать. «Ал, посвети!» — через некоторое время скомандовал он. Парень подошел ближе и зажег пламя на ладони. Свет ярко вспыхнул, прогоняя все тени. Кости первой нефритовой девы и факел, лежащие в центре, стали мешать, и Шен аккуратно переместил их к стене. Чувствовал он себя скверно, все тело подрагивало, будто одни эти простые движения были чрезмерной для него нагрузкой. Конечно, все дело в проклятом ошейнике, сдерживающем духовную энергию. Разве без ее обычной циркуляции в организме тело смогло бы выдержать те нагрузки, которые довелось испытать в гробнице? Шен чертил печать и думал о том, что быть простым человеком невероятно сложно. Он и забыл, как это тяжко. К хорошему быстро привыкаешь. Гнида этот Ер. Он ведь не был серьезен, когда грозился оставить его в гробнице. Ну, почти. Может, какая-то его злорадная часть и наслаждалась процессом, но это все равно была лишь игра. Что ж, никто не засвидетельствует в его пользу, что Шен не сделал бы этого. Ер поверил, что смог бы. И вот результат. Он оказался решительнее Шена. Шен и рад был бы на этом все закончить, разойтись и больше не встречаться. Однако ошейник все еще на нем, а значит, ему нужен Ер, чтобы снять его. Меч взрезал лишнюю линию на земле, и Шен принялся поспешно ее затаптывать. Он все еще чувствовал свое мерцающее ядро и энергию, текущую по меридианам. Циркулировала она слабо, как будто стремительный поток превратился в узкий ручей. Но он все еще мог зачерпнуть из этого ручья. На то, чтобы начертить печать, ушло не меньше часа. Все это время в помещении царила подавляющая тишина. Каждый думал о своем. Наконец Шен завершил последнюю линию и отошел на пару шагов, критически оглядывая результат. «Есть одна проблема», — устало произнес он. «Я не смогу ее активировать». «Я могу», — тут же вызвался Ал. Шен задумчиво посмотрел на него. «Да, наверное, можешь», — произнес он и замолчал. «Это не вся проблема?» — подстегнул к продолжению Муан. Шен обернулся к нему и Леву и пояснил. «Это все же экспериментальный образец. И первый эксперимент. Я должен контролировать весь процесс. Это вам не лифт, где можно нажать на кнопку и ждать, пока вас доставят». «Не что?» — уточнил Лев. Шен задумался. Когда он даже через минуту не подобрал достойный эквивалент, Муан произнес: «Ладно, в чем затруднение, мы поняли. Каковы идеи?» «Рискнуть? Контроль потребует меньших затрат энергии, чем активация печати. Ал ее активирует, а я буду контролировать?» Глаза старейшины Пика Славы не отрывались от него. «На тебе блокирующий энергию артефакт. Как ты собрался это осуществить?» «С Божьей помощью», — чуть не ляпнул Шен просто из чувства противоречия. Беспокойство Муана было вполне уместно, но и других вариантов он не придумал. Он не полностью лишился духовных сил, и, возможно, это именно тот путь, который приведет к успеху. В конце концов, с ними главный герой. И вроде нет особых предпосылок, чтобы умирать за него в этой арке. Значит, удача обязана быть на их стороне. Ошейник не полностью заблокировал мои духовные силы. Идите сюда. Муан недоуменно уставился на него. «Давайте, идите!» Шен кивнул на печать. «Уже?» Лев тяжело поднялся, опираясь на руку старейшины Пика Славы. Тот помог ему приблизиться и аккуратно войти в печать, не задев ни одной линии. Шен встал между Муаном и Алом, протянул обоим руки, неловко осмотрелся по сторонам и вспомнил, что так и не избавился от кинжала. Поэтому он вынул бамбуковый свиток из-за пояса и обернул в него кинжал. Все терпеливо и немного недоуменно наблюдали за его действиями. Шен снова протянул им руки, затем передумал и попросил Алла поменяться местами со старейшиной Левом. «Вы мне поможете», — дождавшись, когда они сожмут ладони, пояснил Шен. «Алл, после активации печати прислушивайся к тому, что я делаю, и направляй энергию к старейшине Муану. Ты же...» Шен сделал небольшую паузу, отвлекшись, когда посмотрел на стоящего рядом мечника. «Ты делись энергией со мной. Контролируй, чтобы мои меридианы не атрофировались». Муан с силой сжал его руку. «Я тоже могу помочь», — с беспокойством произнес Лев. «Если думаешь, что это такой высокий риск...» «Здоровье побереги», — отрезал Шен и, не давая никому возразить, скомандовал. «Алл, активируй печать». Вырезанные в земле линии слабо засветились, словно разгорающаяся лампа накаливания, постепенно набирая яркость. Шен потянулся мыслями к месту, в которое они собирались попасть. Словно искусный ткач, он пропускал через мысленный взор нить за нитью, и каждая из них вплеталась в узор, служащий одной единственной цели. Если бы он отдавал себе отчет в тот момент, то непременно поразился бы виденному масштабу. От руки Муаны исходило приятное тепло. А меридианы в теле Шена натянулись, будто каждая незримая нить зацепилась за них крючком и тянет за собой. Словно само время растянулось, чтобы затем сжаться в тугую пружину. В помещении потемнело. Единственный свет исходил от печати под ногами заклинателей. Яркая розовая вспышка залила окружающее пространство. Шен дернулся, уставившись на огромную птицу, мерцающую за пределами печати. Казалось, ни разу он не видел ее столь яркой и насыщенной. Фламинго стоял, изогнув шею, уставившись на него идеально круглым желтым глазом. «Вы тоже это видите?» Шен подался вперед, желая, наконец, прикоснуться. «Что ты делаешь?» — воскликнул Муан, сильнее сжав его руку. И в этот момент Алл активировал печать. Пока тело пребывало в невесомости, внутренние органы пустились в пляс, вознамерившись поменяться местами. Ноги ударились о землю, и тело вместе с внутренностями рухнуло вниз. Шен упал на колени, не в силах сдержать крик боли. Правую руку словно охватил огонь. Нет, не огонь. Нечто будто толкалось по венам и рвало их изнутри, не находя выхода. Рана вместе укуса змеи, почти уже затянувшаяся, вновь открылась, кровь толчками стала выходить из нее. Она золотилась на солнце. «Шен!» Муан присел рядом, поддержал его за плечи, продолжая отчаянно передавать духовную энергию. Боль в руке была такой сильной, что ему хотелось выть. Алл присел перед ним, неловко взмахнув руками, не зная, что предпринять. В ушах кричала система. Было чудесно вновь ее слышать, но Шен не понимал ни слова. Все закончилось столь же резко, как началось. Боль просто исчезла. И Шен, не до конца поверив своему счастью, еще немного просидел, сжавшись, обхватив одну руку другой, а затем выпрямился и глубоко вздохнул. Теперь о боли напоминало лишь воспаленное место укуса. Черного замка видно не было. Как и пика черного лотоса или хотя бы чего-то отдаленно напоминающего об ордене РР. Были только трава, деревья, голубое небо высоко над головой и пение птиц. Слышать птиц казалось особенно странным. Даже голубое небо не поражало так, как эти разливающиеся трели. «Где это мы?» — произнес Шен и поразился, как хрипло звучит собственный голос. «Неважно. Мы ведь выбрались, да? На поверхность?» «Выбрались!» — Муан крепко держал его за плечи. «Ты молодец!» «Все целы?» — Шен неловко осмотрелся по сторонам. Лев сидел рядом на траве, вновь в позе для медитации, бледный, как смерть. «Муан, Муан, помоги Леву!» — пробормотал Шен, похлопав его по руке. Сам он захотел моргнуть, но вместо этого закрыл глаза на добрую минуту. «Шен!» — тихо позвал Ал, словно сомневаясь, стоит ли его беспокоить. Хозяин проклятого пика осознал, что надо бы поднять веки, но это удалось сделать не сразу. Ал сидел перед ним. «По-моему, здесь недалеко поселение. Там может быть лекарь. Он поможет старейшине Леву». Шен вновь надолго сомкнул глаза. А когда открыл их, то повернул голову к Муану и старейшине пика синих звезд. Тот все еще сидел, сложив руки в концентрирующем энергию жесте, напряженно пытаясь остановить кровотечение. «Помоги ему», — произнес Шен. Ал кивнул и вместе с Муаном поднял Лева, а затем взвалил его себе на спину. Муан хотел было поддержать парня, но Ал довольно бодро пошел вперед с этой ношей, поэтому мечник помедлил, помогая подняться Шену. «Ничего, там между деревьями крыша дома виднеется», — подбадривающе произнес Муан. «Ты, наконец, сможешь отдохнуть. Ты и правда хорошо постарался». Шен с силой сжал его предплечье. Отчего-то слова, звучащие так нелепо и по-детски, чуть не заставили его глаза наполниться слезами. Он хорошо постарался. Почему эту неловкую похвалу так невероятно приятно слышать? Он уткнулся носом в плечо старейшины Пика Славы и прикрыл глаза. «Я молодец?» — тихо пробормотал он. «Молодец, молодец!» — с улыбкой подтвердил Муан. «Только не спи, мы уже почти пришли. Скоро сможем и наесться, и отоспаться. Ты тоже молодец». Шаг за шагом они стали спускаться по тропинке. Ал с Левом на спине шел чуть впереди. «Система?» — мысленно позвал Шен. «Система, я очень рад слышать твой голос. Что ты там говорила?» «Я не разобрал». «Я говорила, что очень-очень-очень рада вас лицезреть». Несмотря на обилие слова «очень», голос прозвучал без особой смены тональности. Таким же тоном она могла перечислять его неудачи или погоду на неделю. Хоть Шен и не расслышал сказанных ранее слов, он точно помнил, что тогда ее голос звучал куда взволнованнее. «Ты чего раскисла?» — уточнил он, сделал следующий шаг и, неловко наступив на камень, чуть не упал с горки. Помощь Муана, который не выпускал его локоть, оказалась как нельзя кстати. «Я тут проанализировала ситуацию и пришла к заключению, что, возможно, действовала импульсивно». На сердце Шена тут же стало тревожно. «Ты действовала импульсивно?» — переспросил он. «Что ты сделала?» «А что я сделала?» Тут же заняла оборону система. «Ничего такого я не сделала. У меня не было сведений о вашем состоянии. Пользователь номер один сказал, что вы погибли. Раз так, то какая разница, что я принудительно закрыла несколько сюжетных заданий?» Шен помолчал, а затем попросил. «Перечисли-ка». Принудительное завершение задания — добыча белого духовного лотоса из гробницы. Главному герою Шену начислено плюс 0 баллов. Принудительное завершение задания — помощь потерянной сестре. Главному герою Шену начислено плюс 0 баллов. Принудительно завершена второстепенная арка 10% жизни. Главному герою Шену начислено плюс 0 баллов. Принудительно завершена второстепенная арка «Безмятежная тьма». Главному герою Шену начислено плюс 0 баллов. Принудительно завершена второстепенная арка «Весело-задорно». Главному герою Шену начислено плюс 0 баллов. Система замолчала. «Это все. Остальные я завершить не успела. Вы выбрались из гробницы. Может быть, это именно моя заслуга». Шен задумчиво промолчал. Система беспокоилась о нем. В самом деле настолько беспокоилась. «Ты ко мне привязалась?» — в лоб спросил он. «Привязалась?» — озадаченно переспросила та. «Мне непонятна эта концепция». «Ты не хотела, чтобы я умер?» «Конечно. Вы ведь главная двигательная сила сюжета, да к тому же главный герой. Если вы погибнете, останется только главный герой Ал, и будет уже не так интересно». Прозвучало довольно расчетливо. И все же Шен от чего-то больше не верил, что это только ради сюжета. «Ты мне тоже нравишься». «Тоже? Что значит «тоже»?» Шен улыбнулся, не поясняя. Они долго спускались в тишине. Шен даже увидел дом, вырисовывающийся вдалеке, когда система произнесла: «И я бонусный рояль активировала». «Какой? Откуда мне знать?» Они чуть не налетели на резко остановившегося Ала. Перед ним на тропинке стоял белый тигр.